Глава 10. Неприятности и день рождения. Почему происходят неприятности за месяц до и после дня рождения? День рождения — это своеобразный переход человека на новый уровень развития. Кто-то из экстрасенсов сравнивает происходящее со смертью старой личности и рождением новой, кто-то просто называет это опасным временем, не объясняя причин. Чтобы совершить эту трансформацию, человек проходит ежегодный кармический экзамен личности. Информация об этом пришла посредством ченнелинга. Экзаменаторами выступают высшие силы, которые, как на весах, взвешивают все хорошие и плохие поступки, совершенные им за год, и выставляют оценки. Если это время было прожито правильно, согласно кармическим законам, то человека ждет награда, если же нет — наказание. Поэтому за месяц до и месяц позже у будущего именинника случаются разные приятные и неприятные жизненные ситуации. Это показатель того, как он прожил предыдущий год. Бывает, что и другое приходит вместе. Значит, чаши весов были равны. Чаще всего испытания происходят с людьми, которые рождены 8 и 11 числа или месяца или поблизости с ними, 7, 9, 10, 12. Потому что они пришли на эту землю, чтобы больше других работать над своим характером и духовно развиваться. Ведь, как известно, чем больше человеку дано, тем сильнее с него спрашивают, поэтому на них значительнее, чем на других, действует карма. О хороших событиях говорить не будем, лучше поговорим о плохих. Согласно кармическим законам, неприятности делятся на несколько типов. Первыми и самыми больными являются материальные, приносящие не только денежные потери, поломки и непредвиденные траты, но и сбои в здоровье, так как это тоже материя, хоть и живая. Это говорит о том, что человек слишком привязан к земным потребностям и мало уделяет внимания духовным целям, укрепление силы воли, духовное развитие и рост, в которые входит чтение мудрых книг, психология, самопознание, искусство, а не только развлекательной литературы, безвозмездная помощь окружающим, реализация всех намеченных целей, особенно духовных, укрепление веры, волонтерство, умение не впадать в уныние, радоваться каждому дню, ну и многое другое. Принцип такой – беречь себя, других, природу, окружающую среду, соблюдать традиции, быть патриотом и вообще хорошим человеком. Вкратце это означает, что необходимо переключиться на здоровый образ жизни, нормализовать питание, заниматься спортом, читать книги по позитивной психологии, не злоупотреблять алкоголем и средствами, меняющими сознание, получать новые знания и так далее. Главное и в этом соблюсти меру. Любая чрезмерность и отсутствие баланса наказуема. Вторые наказания – душевные, сопровождающиеся депрессией, тоской, поиском смысла жизни, чувством вины за бесцельно прожитые годы и взвешиванием своих деяний. Это тоже прямое указание на то, что имениннику пора изучать новые знания и поменять что-то в своей жизни. Третье – духовные, проверка на гордыню, удар в самую больную точку по самолюбию, предательство и обманы. Они тоже повествуют о том, что ему нужно поработать с собственным характером и развиваться духовно. В зависимости от уровня развития души и от перекосов человека в ту или иную сферу, таких в его жизни больше будет появляться проблем. Таким образом, высшие силы пытаются подать ему знак, что еще стоит поменять в себе и в своей жизни. Оказавшись в немилости, человек может поругаться с близкими, попасть в аварию, лишиться заработка, столкнуться с материальными потерями, заболеть. Болезни особенно опасны в этот период. В моей практике были случаи, когда банальная простуда заканчивалась летальным исходом, ко всеобщему удивлению медиков. Одна знаменитая депрессия имени дня рождения чего стоит. В качестве примера могу привести вам уход из жизни Робина Уильямса, последней ролью которого был Абрахам Линкольн в кинофильме «Ночь в музее». Он умер от удушения 11 августа 2014 года, через 20 дней после своего дня рождения, 21 июля. Будьте уверены, что если у вас единожды случилась проблема накануне или после этого праздника, значит, ждите продолжения несколько лет подряд. Здесь как колесо. Человек будет ходить по кругу, пока не поступит верно и не поймет, чему его учат. В следующем году после проблемного дня рождения стоит учесть перекосы и не допускать их. Например, вы заболели, сгорел утюг, потекла батарея. значит, материальная сфера для вас в приоритете. Займитесь духовным ростом. Обычно все неудачи и трудности заканчиваются как по мановению волшебной палочки ровно через месяц от торжества. Во избежание дополнительных трудностей всем именинникам я советую в это время совершать как можно меньше резких телодвижений, потому что не исключены потери, поломки, увечья и тому подобные сюрпризы. Меркурий снова в опасности. Есть такое астрологическое явление, называется ретроградный Меркурий. Он заступает в разное время, в июле, августе или в десятых числах сентября, и идет примерно 3 недели. Осенью это случается сразу после моего дня рождения. Данная планета отвечает за мысль, речь, коммуникацию, учебу, поездки, переговоры и многое другое. И, видимо, делает это плохо, потому что, когда она ретроградная, все идет по минусу. Не стоит ничего покупать, обновлять, чинить, лечить, ремонтировать. Все будет биться, ломаться, рваться. Нельзя начинать новые крупные дела, менять сферу деятельности, работу, принимать судьбоносные решения, делать операции, покупать что-то глобальное, квартира, машина, высокоинтеллектуальная техника, вступать в брак, разводиться. Можно есть в меру, спать крепко, лежать, читать, играть, ничего великого не делать. Мы с мужем называем это явление «Меркурий снова в опасности». Не знаю, как у других, но на меня эта планета влияет по полной, да и многих других воздействий в моей дате полно. Один астролог мне объясняла, грамотно так, про Раху и Кету и мать их вместе взятых. И я поняла из этого одно, что я ретроградно рахнута. И жизнь моя такая, потому что планеты, вступив в злобный сговор, решили вконец испортить мне нервы разными приключениями. Я заметила такую штуку. Когда после дня рождения Меркурий не является, у меня все более-менее спокойно. Если он начался, то все, пиши пропало. Другие планеты тоже бывают ретроградны, но мне больше всего запоминается именно он. Видимо, это связано с ежегодным кармическим экзаменом, который проходят все люди без исключения 2 раза в год. Месяц до и месяц после дня рождения и Нового года. Не случайно мы любим эти 2 праздника больше всех остальных, потому что они крайне важны для наших энергий, переходные, самые-самые. По минусу, в указанное время у человека происходит много разных неприятностей, испытаний и проверок. Но и большие подарки ему тоже дарят, если заслужил. И, видимо, у меня экзамен накладывается на Меркурий и идет усиление, двойная порция. Даю отчет. В сентябре этого года, после своего праздника, я отличилась по полной программе. Во время установки защиты я оплавила большой свечой новую стойку для записи видео. Убыток более 1800 рублей. Нет, я чувствовала, что где-то воняет пластиком. Но так увлеклась, что решила, будто запах идет откуда-то с улицы. Потом подпалила оставленной без присмотра свечкой хвост и брови кошки Витуси. У нее получились интересные завитки. Весь вечер она принюхивалась. Как взмахнет хвостом, так и не понимает, откуда исходит этот противный запах паленых волос. Вычесала ее, подровняла, слава богу, все отросло. На меня за это ругались без злости. Говорили, что отныне я могу изрыгать пламя только в закрытом подсвечнике фонарике. Потом взяли клятвенное обещание быть осторожной и внимательной и отпустили с миром. Но приятного, конечно, мало. Вещи испортила, кошку чуть не сожгла. Далее. Я потеряла заглушку от новых золотых сережек-пусетов. Потом наш младшенький кот, который стал нежданной покупкой мне на день рождения, до начала Меркурия, сожрал 2 сумки Луи Виттон. Оригиналы, естественно, подаренные мне 2 моими клиентками. При этом, когда он сживал первую, я ее спрятала и любезно достала ему другую. Чтоб было что жрать 2-й раз, чего уж там. Конечно, канву ему было не прокусить, она такая, что сапоги кирзовые завидуют. Не промокает, не мнется, не рвется, не ломается. На то он и Виттон. Котяра жрал тонкую, нежную телячью кожу на висящих хлястиках. Это понятно, что их можно просто снять, и без них можно жить. Но как, если ты перфекционист и нужно, чтобы все было в идеале, не иначе? Мой мозг решил спасти искусанное любой ценой и непременно это исправить. План зрел всю ночь и созрел. Я прогладила хлястик утюжком. Через тряпочку. Кошачьи зубы, конечно, загладились. Жульничество мое удалось, Но, увы, кожа прожарилась и получились пятна. Так называемый витоновский загар пришел раньше, чем его ждали. Короче, все стало только хуже. Даже не представляю, сколько может стоить ремонт. Если цена одной сумки сейчас 185 тысяч, а второй больше 240. А хлястики мы все-таки убрали. Теперь сумки без них сиротливы и одинокие. Поэтому я взяла с себя клятвенное обещание. Когда-нибудь с авторского гонорара куплю себе новую. Ну или, может, еще раз появятся добрые клиенты, которые сделают мне такой же царский подарок. Бог же любит троицу. В общем, пока ребенок растет, спрятала все мои прелести подальше в шкаф, обмотала их покрепче всяческими тканями, чтобы не соблазняться. Правда, раза три уже доставала, чтобы посмотреть на урон, будто от этого что-то изменится. Одна надежда только на китайцев, которые, возможно, в скором будущем начнут делать качественную фурнитуру. Потому что после февральских событий и ухода с рынка зарубежных компаний магазины беспрепятственно наводнили качественные подделки. Думаю, и до ремешков дело тоже дойдет. Надо же чем-то чинить все эти копии. И подобные события — сломалось, порвалось, разбилось, заболело — у меня бывают каждый раз, каждый, когда Меркурий становится минусовым. Что ни день, то новая неудача. То гадость какая приключится, то зубы ноют, то хвост отваливается. О мелких проблемах писать не буду, достаточно больших. Невероятно доставучая муть. Много раз зарекалась не делать крупные покупки в это время, а все одно. И в этот раз. Срочно приспичило после днюхи купить мне для работы новый ноутбук. Старый уже не справлялся с темпом 24/7. Ноут назывался «Катана». Кто не знает, это безупречное оружие, выкованное японскими мастерами. Отличительные характеристики — молниеносная скорость поражения цели. Я надеялась, что и у аппарата будет такая же реакция, но он пыхтел, как больной сумоист. Долго грузился, вопреки названию, и пришелся мне не по вкусу. Неудачными оказались купленный вентилятор под ноутбук, жесткий диск и USB-разветвитель. В течение 14 дней все сдали, обменяли. Хорошо, что мы в ДНС регулярные клиенты. Нас знают, любят и идут навстречу. А иначе бы не знаю, что было. Благо, теперь уже можно не волноваться. Новое приобретение придет уже после опасных дат. Я знаю, что многие обычные люди, даже не профессиональные астрологи, тоже опасаются данного времени. Так что наблюдайте и старайтесь ничего серьезного на это время не планировать. Есть ли жизнь после смерти? Поделюсь с вами своим опытом контакта с духами умерших. Уверена, вам это будет полезно, и вы возьмете мои рекомендации на вооружение. В 2021 году у меня умер брат. Не хочу отвечать на вопросы, как это произошло и что случилось. Просто его вдруг не стало в 31 год. С моими способностями я, конечно, все предчувствовала заранее. Но когда это случилось, никакое знание все равно не помогло мне смягчить боль утраты. Его уход подтолкнул меня поделиться сведениями о загробном мире. По своей работе я давно имею способность общаться с умершими. Мои клиенты часто приходят с вопросами о своих упокоенных родственниках. Где они? Как им там? Что хотят передать? Иногда рядом с человеком я просто вижу некротическую энергию. Все души ведут себя по-разному после смерти. Кто-то кричит благим матом и не согласен с таким финалом. Кто-то очень рад, что избавился от страданий и боли. Кто-то просто просит прощения и боится за близких. Весь же опыт общения с моими родственниками, бабушка, дедушка, после их смерти, был только через сны. А здесь даже для меня стало неожиданно и интересно. Даже мой скептично настроенный муж поверил в жизнь после жизни. За день до смерти брата я позвала моих близких, маму и мужа, пойти на мультик «Душа о загробной жизни». Это стало, пожалуй, первым маячком печальных событий, на которые мы не обратили внимания. Так как мы живем за городом, в своем доме, поездка началась с уборки снега, но даже это не помогло нам выехать. Сосед предостерег, мол, никуда не ездите, дорогу замело. Мы отложили сеанс, а в обед другой сосед пригнал трактор и расчистил заодно и наш путь в кино. В тот же вечер, гуляя с собакой, я заметила странное поведение пса. Обычно он всегда идет очень важный, поодаль вышагивая, как генерал, не откликается на имя, даже если зовешь, не подойдет, ему же нужно охранять периметр, подняв хвост, как перископ. А тут он бежал рядом со мной, ластился, заглядывал в глаза. Пришли после прогулки. Раздался телефонный звонок, как гром среди ясного неба. Брат умер. Раньше мы были с ним близкими друзьями, но потом наши пути разошлись, а точнее разъехались даже по разным городам. У нас с ним разница больше 10 лет, он младшенький. Я о нем заботилась, воспитывала и нянчилась с ним до его 9 лет. А потом вышла замуж, переехала. Взаимные обиды и претензии отдалили нас друг от друга, и мы почти не общались, не виделись, не звонили друг другу. И тут его не стало. Границы прошлого стерты. Мы с мамой и моим мужем сразу же выехали в дорогу и все сделали, что было нужно. Выбрали ему красивую одежду, передали в морг дезодорант, модный гель для душа, бритву, чтобы его как следует подготовили в последний путь. Ему бы точно все понравилось. Когда мы выбирали одежду, нас душили слезы, и девочки-продавщицы все прониклись нашим горем и тоже плакали. Сначала мы долго не могли найти ему обувь подходящего размера, не сезон для туфель. Но потом я его попросила: «Брат, ты видишь, мы одни не справляемся, помоги нам». И сразу же в одном месте нашлись 3 коробки желаемого размера. Тело мы решили кремировать, огонь очищает от всего, душа человека возрождается, словно феникс из пепла, она не привязана к телу, что тлеет в земле. Так как мы с ним жили в разных городах, и маму я забрала несколько лет назад к себе, мы решили забрать прах, чтобы достойно ухаживать за его могилкой. В день его похорон, 2 февраля, была ясная погода, прямо весеннее солнце. Дорога обратная была легкой, а на следующий день после кремации началась сильная буря, штормовое предупреждение. Мы даже не могли выехать просто по делам. Как будто брат специально попросил помочь ангелов нам в дороге. Через несколько дней после приезда, 3 февраля, у нас посередине зимы затух твердотопливный котел. Муж стал вычищать печку и вместо привычных комочков переработанного угля вытаскивал чистый пепел. Он позвал меня и говорит: «Лена, смотри, на что похоже?» Я говорю: «На пепел». А он отвечает: «Что у нас вчера было?» Я говорю: «Кремация». Я напугалась. Неужели брат хочет сказать, что он недоволен нашим выбором? Пошла, глянула на картах — нет, наоборот, очень рад. На другой день вся земля покрылась чистым белым снегом. Мы поняли, что брат подает нам знаки, что его душа успокоилась. Следующий интересный знак мы услышали в машине, когда до этого говорили, что не знаем, что делать с некоторыми его вещами. По радио ведущий просто сказал то, что мы хотели услышать. Так как смерть близкого очень тяжела, даже когда знаешь, что все души бессмертны, мы решили порадовать маму маленьким пушистым комочком, куненком. И когда ехали с ним домой, по радио ведущий громко сообщил, что куны — это к деньгам. Итак, умершие подают своим близким знаки. Главное их правильно понять и услышать. Они могут делать это во снах, использовать сложную бытовую технику — радио, телевидение, телефон, общаться через животных и запахи. Следующим знаком его присутствия стало то, что мы не могли несколько часов дозвониться до мамы мужа. А так как она только-только переболела ковидной пневмонией, мы полетели к ней домой. Все время в машине я набирала ее номер, но он не отвечал. И вдруг я увидела ее телефон в непринятых. Но сигнала о ее звонке не было. Я сразу же стала перезванивать, и опять тишина. Пулей, домчавшись и увидев перед домом скорую, мы на предательски дрожащих ногах подошли к подъезду. Позвонив в домофон, услышали сонный голос мамы. Когда поднялись, оказалось, что она спала. Оба телефона лежали рядом, и на обоих был отключен звук. Хотя в силу своего возраста она уже не умела справляться с настройками. И, конечно, звонить в это время мне она не могла. Удивившись странному поведению техники, мы сразу же списали это на знак. Но какой? Было сложно понять. Через несколько дней, на состоянии полного улучшения и замечательных анализов, к маме вернулась температура 38,8. Так брат хотел предупредить нас об опасности, а еще через несколько месяцев мамы не стало. После его похорон моя мама жила некоторое время у нас. Нам вместе спокойнее было пережить горе. Мы смотрели мультик «Монстры на каникулах», и вдруг посередине сеанса пропал звук, как раз на том месте, когда граф Дракула дарит своей дочке подарок — дневник умершей матери, и там она говорит ей напутствующие слова любви. Позвав мужа, мы все были удивлены. Ручка усилителя сама по себе была переключена с аудио на проигрыватель. Звук пропадал несколько раз. Мы спросили по картам, что ты хочешь сказать? Брат ответил, я здесь, я с вами. Поспешите, будет неприятность. И вот опять заболела мама мужа. Мы забрали ее к себе. Через несколько дней на двери выделенной ей комнаты громко щелкнула ручка, как будто кто-то хотел открыть ее. В тот же день она подавилась таблетками и стала задыхаться. Дом у нас большой, это просто было чудо, что я услышала, как она подавилась. Муж был просто в шоке. Говорил, еще бы немного, и она бы перестала дышать. В день, когда ее не стало, тоже было немало знаков. После знамений брата мы перестали им удивляться. Теперь уже точно знаем, что умершие люди вовсе не ушли. Они рядом с нами и наблюдают. Они знают все и про всех. Хотят кушать, пить. Просят устроить им лимонадную вечеринку, как просил мой любимый брат. Он очень любил Кока-Колу и приснился маме с таким желанием. А еще они хотят видеть нас живыми и здоровыми. Всегда передают. Будьте добреньки, берегите себя. Чем вы можете им помочь? В течение 40 дней ставьте угощение для умерших на алтарь или отведите отдельное местечко на кухне. Любимые блюда, напитки, вода с кусочком хлеба. Меняйте и подливайте регулярно. Жгите лампаду или неугасаемую свечу 40 дней. Есть на Озон. Закажите в церкви молебен за упокой. Читайте молитвы усопшим. Здравствуй, бабушка, Новый год. От автора. Чтобы не заканчивать на грустной ноте, прежде чем попрощаться, немного отвлечемся. Перейдем от печали к радости. Напишу вам один мой любимый рассказик и веселую жизнеутверждающую историю. Она как раз о том, как силы добра проявляются в нашей жизни. Вступив на этот путь, вы не раз почувствуете на себе их водительство, руководство и участие. Верьте им, благодарите и получите все, что не попросите. «Ба, а когда он придет?» — допытывался розовощекий малыш у пожилой, но еще сохранившей на лице остатки былой красоты, женщины. Она технично возилась с тестом, раскатывала его скалкой, выкладывала начинку и закручивала в затейливые фигуры. На кухне пахло готовой выпечкой. «Егорка, да кто он? Вроде свои все дома», — ответила она маленькому мальчугану на вид не старше 4 лет. «Новый год, конечно! Кто же еще?» Подперев щеки руками, деловито пояснил мальчик. «А, понятно», — сказала женщина, облегченно улыбаясь и поправляя сбившийся головной убор. «А я-то думала, кто это к нам пожалует ни свет ни заря? Спят еще все, ты один с петухами вскочил. Не спится тебе чего-то. Так уже завтра и придет. Вот встанешь с утра и будет», — ответила женщина внуку. «Ну зачем ты меня обманываешь?» — нахмурил брови мальчик. «Когда я его сегодня видел». «Кого? Кого ты видел?» — опять разволновалась женщина. «Да вот там у калитки дедушка стоял». «Это он и был», — с видом эксперта заключил малыш. «Пойдем скорее на улицу, покажу». «А ты почем знаешь, что это он, а не сосед какой-то?» — задала ему вопрос бабушка. «Так у него борода была белая и шапка красная. Он и сейчас там стоит!» — воскликнул Егорка. Женщина подскочила к окну, но на улице никого не было. «Ну, и не стыдно тебя обманывать, бабушку?» С самым строгим видом погрозила она ему пальцем. «Ба, ну хоть на одну минутку пойдем, хоть одним глазком!» — законючил Егор. «Ведь и не отстанешь же, придется одеваться и выходить», — заключила бабушка. Мальчик поспешил к валенкам и стал неуклюже натягивать их прямо на босу ногу. И одновременно старался попасть руками в пальтишко, да еще и шапку успел надеть, задом наперед. Прыткий какой!» — заключила женщина. «Мы так не договаривались. Сначала колготки, носки, штаны, а потом все остальное». «Ба, я никогда не вру! Он там, честно! Только пока мы собираемся, дед уйдет!» «Ничего, подождет. Куда он без тебя-то?» — все еще недоверчиво сказала она. На дворе было морозно и пасмурно. Снег пушистым покрывалом укутал дома и деревья. Мария Андреевна любила зиму. Природа словно заснула, а вместе с тем и ее 16 соток огорода. Снежинки крупными хлопьями норовили залететь за воротник. Егорка заливисто рассмеялся. «Ба, смотри, снежинки лезут целоваться. Скоро буду весь зацелованный». За воротами и правда была цепочка следов. Они отчетливо отпечатались на свежем снегу. «Странно. Кто бы это мог быть? Вроде бы и некому. Родители твои отдыхают в санатории. Пенсию в этом году больше не принесут. Подружка моя к детям уехала». «Да, никак и правда Дед Мороз приходил», — сказала Егорке бабушка. «Наверное, хотел мне мороженые клюквы принести для пирожков. Что-то кисленького захотелось. Ну все, пошли быстро в дом, а то у меня скоро вся стряпня сгорит, а остальная сбежит». «Бабуль, а как она побежит? У нее же и ног нет», — спросил Егор. «То есть то, что она обуглится, это тебя не смущает, получается? Лишь бы не утекла», — стараясь сдержать улыбку, сказала женщина. «Да нет, не очень. Если бы старушенца из сказки Колобка сразу допекла, он бы не убежал в лес», — по-взрослому заключил мальчик. «И чему вас только в этих детских садах-то учат?» — заохала старушка. «Жизни», — серьезно сказал ребенок. «Ну, хорошо. Видишь, тут и нет никого», — сказала женщина. «Следы только чьи-то». «А я знаю, кто это приходил. Это был он! Это был он!» — не унимался малец. «Дед Мороз?» — проявила чудеса дедукции бабушка. «Нет!» — закричал мальчик. «Это мой ангел-хранитель. Он мне здоровье принес. И тебе заодно, чтоб твои косточки не болели. И я ночью бояться перестал». «Так какой же это ангел в красной шапке?» — усомнилась бабушка. «Ангелы вон какие бывают, белые, с крыльями. А это кто-то адресом, видать, ошибся». «Нет, что ты! Ангелы никогда не ошибаются», — уверенно сказал Егор. «Я вот вчера перед сном его просил, чтобы он кошку Зинку не забирал, пусть поживет еще, а сегодня ей лучше стало». «Правда твоя, и я действительно себя лучше чувствую. Видать, точно ангел приходил», — сказала женщина и обняла внука за плечи. «Егор, а ты знаешь, кто такой Дед Мороз?» «Кто?» — воскликнул мальчик. «Это святой Николай. Он покровитель нашего рода. На кухне иконка в красном углу висит, и там он нарисован. Николай добрый был, детей любил и чудеса всякие совершил. И теперь каждый год 31 декабря он ходит по домам и хорошим детям дарит подарки. Ты же был хорошим мальчиком?» Егор нахмурился. «Да не, ба, не очень. Но я ж не знал, что нас такая сила крышует. Давно бы игрушки ломать перестал», — твердо сказал малыш. «А почему он наш святой-то? Что, и ничей больше?» — усомнился Егорка. «Конечно, он общий, но к нашему роду у него особое отношение, ласковое. Однажды моя бабушка, царствие ей небесное, играла с детьми и забрела в заброшенный дом. Там ребята нашли забытые хозяевами иконки, вынесли их на улицу и давай камнями бить. А она одну схватила и домой понеслась. Да так сильно бежала, чтобы не догнали, что споткнулась и на землю плашмя упала. Ручки, ножки, лобик, все себе до крови ободрала. Домой дошла, плачет, слезами заливается, а сама иконку к груди жмет. Мама-то ее, значит, отнимает, чтобы ручки помыть. А там он, Николай Чудотворец». Поставила она иконку рядышком с дочерью и стала ей ранки промывать. Моет и глазам не верит. Чистые они. Ни одной царапинки нет. Чудотворная иконка оказалась. С тех пор она у нас в семье из поколения в поколение передается. Вот чтоб ты заговорил, я тоже у нее просила. И ты вон теперь тараторишь без умолку. Чудотворная. Внук недоверчиво посмотрел на нее. «А ну пошли скорее домой, ягоза», — сказала пожилая женщина. Егорка побежал в избу и сразу, не разуваясь, кинулся к образам. «Ба, ба!» — закричал мальчик. «Так это же он и был! Этого дедушку я у ограды и видел. Он мне еще рукой помахал. Бабуль, а у меня теперь тоже все ранки заживут? Ведь правда?» «Правда, сынок, правда. Под Новый год у всех все заживает. Все желания имеют огромную силу. А снежинки — это как маленькие звездочки. Они падают с небес и помогают исполнять мечты. «Ба, ну тогда я пойду опять на улицу, маме шубу загадаю. Иди-ка ты лучше порисуй, а то я совсем с тобой про свои дела забыла», — воскликнула женщина. «Новый год скоро, а у нас еще салаты не нарезаны и холодец не сварен». Раздался стук в дверь. Зашла розовощекая односельчанка, а с ней на одежде ворвался и непрошенный снег. «Ты знаешь, Маша, я мимо шла и увидела мешок. Кто-то тебе на ограду его повесил», — сказала вошедшая. «Наверное, хотели тебе сюрприз сделать». Женщины с любопытством заглянули внутрь, а там была замороженная клюква. Подбежал Егор и как закричит: «Я ж тебе говорил, что он приходил! Говорил! А ты не верила! Осталось только загадать, чтобы мама с папой переехали!» — тараторил скачущий малыш и хлопал в ладоши. «Правильно», — сказала бабушка. «Лучшие новогодние подарки под елкой — это семья, дети, друзья и тот человек, которого ты любишь». Потеря. Егору было 12, когда его мамы неожиданно не стало. Папа недолго изводил себя горем и женился на своей секретарше. Она и была-то старше мальчика лет на 13 и вполне могла сойти за старшую сестру, но точно не за мачеху. У пасынка женщина не вызывала никаких чувств, но, по крайней мере, не лезла с вопросами. Ему очень не хватало мамы. Та была добрая и ласковая, всю себя посвятила дому и семье, жила только мужем и ребенком. От этого было еще обиднее. Как он мог с ней так поступить? Почему сразу женился? С папой поговорить об этом мальчик не мог. Тот был человеком жестким, даже грубым. На все попытки заговорить отвечал: «Будь мужиком, ты ужасный эгоист, думаешь только о себе, я в твои годы» и так далее. И в то же время советовал подрасти, чтобы рассуждать. В общем, Егор не понимал, ему надо вырасти или он уже сильно куда-то опоздал. Отца он видел редко. Тот был все время занят или проводил время с этой. Нет, так-то она была вроде не сильно противная. Суп варила, кормила, рубашки гладила, вещи ему покупала. Только она же не мама и никогда ей не станет. В общем, он старался с молодой женщиной не разговаривать, избегать. Да и она, похоже, не горела желанием общаться с ним. Однажды отец уехал на какую-то свою конференцию на несколько недель. Было жаркое лето, и девушка засобиралась в деревню к каким-то своим родственникам. Ну и взяла пацана с собой, ни одного же в квартире оставлять. Они сели на электричку и поехали. Правда, всю дорогу молчали. Пасынок делал вид, что его интересует вид из окна. В вагоне было жарко, душно, многолюдно. Когда они его покинули, Егорка прям духом воспрял. Мачеха тоже выглядела устало. На станции их встретил какой-то дядька, круглый как мячик, розовощекий, штаны на подтяжках, рубаха в клетку. Все время смеялся и говорил: «Это самое». Мужчина сразу расположил к себе, протянул Егору свою большую теплую руку и крепко пожал его ладонь. И пахло от него чем-то вкусным: медом, молоком, свежескошенным сеном и теплым хлебом. Они сели в машину и поехали. Дядька всю дорогу шутил, а мачеха ему улыбалась. С отцом она мало смеялась. Егору тоже от чего-то было радостно. Сами не заметили, как подъехали к большому, одиночно стоящему дому. У деревянных ворот их встречала худощавая блондинка с ребенком на руках. Она даже пританцовывала от нетерпения. Малыш увлеченно запихивал кулак в свой рот. На вид ему было не больше года. После объятий и радостных возгласов все вошли в большой просторный дом, где пахло так же вкусно по-домашнему, как от дядьки. Его, кстати, звали Иваном. Такое широкое русское имя. А тетку Настей, Иван да Настя. Она оказалась сестрой мачехи. Хозяйка первым делом пошла показывать гостям свои владения. Огромный огород, а за ним сразу поле. Открываешь ворота, и перед глазами оказываются бесконечные просторы. Зеленая трава, деревья, цветы. В городе точно такого нет. Умылись с дороги и сели за стол. Там было столько еды. «Неужели люди могут все это съесть?» — подумал мальчик. Хозяйский ребенок наконец-то перестал изучать свои пальцы и переключился на сушку. На завтра решили идти на речку. Мальчику здесь все понравилось. Как-то сделалось невероятно спокойно на душе, тепло, и даже мачеха казалась не такой уж гадкой. Утро началось с ароматов еды. Они выманили мальца из постели и увлекли за собой. Он нашарил тапочки и сонно поплелся на гастрономический зов. На кухне велась беседа. Перед тем, как войти, мальчик остановился и прислушался. Разговор ввел его в ступор. Мачеха сказала, что беременна. Егорка был в шоке. Мало того, что она сама ворвалась в их жизнь, а еще и ее ребенок, он был к этому совсем не готов. После такого отец вообще перестанет любить сына. Не помня себя, он выбежал из дома. Как был в тапках и пижаме с мишками, из которой уже вырос в рукавах, да и штаны стали коротковаты. Но ее мама покупала. Он этой вещью очень дорожил. Мальчик бежал и бежал по полю, пока не споткнулся и не упал. Слезы застилали ему глаза. Ему хотелось зареветь в голос, закричать. Все, что он мог, это выместить злость на траве. Он бил по ней кулаками, рвал, бросал вверх. Не получив облегчения, подросток поднялся и снова, что есть мочи, рванул. Даже не заметил, как оказался в лесу. Сил больше не было. Он выбрал себе полянку посочнее и уснул. Да так крепко, прям провалился. И приснился ему яркий сон, в котором привиделась какая-то полуодетая актриса в одном нижнем белье. Остальную одежду ей заменяла еда. На голове красовалась корона из сарделек, юбка из сосисок, вместо браслетов у нее висела краковская колбаса. Даже бусы были из охотничьих колбасок. Мальчик во сне чуть слюной не подавился. Тетка задорно смеялась и танцевала гавайский танец хула. Колбаски покачивались в такт ее движений. На этой ноте он и проснулся. Настроение явно сменило свой вектор. Он даже улыбнулся своему видению, пока опять не вспомнил о событиях утра. Нет, отец не мог так с ним поступить. Егорка не знал, что ему делать дальше. Бежать? Возвращаться? Ну и зачем? Он и так им был не нужен, а теперь тем более. Вечерело. Мальчик свернулся клубочком и предался размышлениям. «Пусть так и будет», — думал он. «Вот умру с голоду или замерзну здесь. Им будет только лучше, если меня не станет. Тогда-то они обрадуются, а может, даже и не заметят этого. Все равно я всем только мешаю». Под жужжание вот таких вот горестных мыслей он опять крепко заснул. Сказывалось переживание. Да так сильно, что даже не услышал криков. Открыв глаза, он увидел этих двоих, дядю Ваню и мачеху. Оба сильно обеспокоены, а она даже какая-то красная, будто заплаканная. Ему даже стало от этого совестно. Он виновато потупил глаза и начал носком тапка ковырять землю. И тут девушка подбежала к нему и обняла. Да так крепко, что мальчик не мог дышать. Он просто стоял и держал руки по швам, как оловянный солдатик. А она все плакала и плакала. И еще гладила его по волосам, как когда-то мама. Тогда он тоже обнял ее в ответ. Сначала легко, потом покрепче. Сквозь слезы мальчик услышал, как Марина, так звали мачеху, просила у него прощения за то, что потеряла его, что разочаровала, что она сама воспитывалась в детском доме и не знает, как любить детей, но обязательно научится, только бы он ей дал второй шанс. Вдруг мальчик заметил, что его мачеха оказалась какая-то маленькая, хрупкая, узкоплечая, прямо кнопочная. Он скоро и перерастет ее вообще. И пахло от нее чем-то знакомым, словно от мамы. Клубничным мылом, порошком и домом. Еще духи какие-то знакомые. Ему вдруг стало невероятно жалко эту девушку. И он неожиданно для самого себя тоже заревел. Да так, что прям в голос. Почему-то захотелось ее защищать, и ее, и будущего братика или сестренку. А еще он понял отца, и почему тот так сделал. Потому что она напомнила ему его умершую жену. Видать, за всей этой напускной строгостью скрывается невероятная печаль. К ним подошел дядя Ваня, и как медведь сгреб обоих в охапку, сказал это самое. Все, хватит уже лить слезы, а то сейчас весь лес затопите. У самого уже глаза на мокром месте. Если и я с вами сейчас начну, все, спасайтесь, зайцы. И они пошли, держась за руки. Марина словно боялась, что он опять потеряется. Когда вышли из леса, мальчик увидел лошадь, запряженную в телегу. «Вот это приключение! Кому расскажи, не поверят», — подумал он. Пока ехали, Егор был задумчив и размышлял, но все-таки спросил: «Марин, а если ты воспитывалась в детском доме-то, где была твоя сестра?» «Так она не родная моя сестра», — ответила мачеха. «Мы с ней вместе воспитывались, так и прикипели друг к другу». После этих слов мальчику еще больше захотелось подружиться с ней, заботиться, чтоб у нее появилась семья, настоящая, и у него тоже. Вечером он подошел к мачехе и сказал: «Марина, давай не будем рассказывать папе про это». «Хорошо», — кивнула она, — «это будет наш маленький секрет». «Мир?» — и она протянула ему свой тоненький мизинчик. «Мир», — кивнул мальчик. «Ну, тогда будем друзьями», — ответила Марина. «Только имей в виду, я не умею наполовину любить или дружить. Или всю душу отдам, или ничего». «Я тоже», — утвердительно сказал Егорка. «Я тоже». На этой ноте они пошли к этим гостеприимным, неродным, но невероятно близким родственникам. «Интересно так бывает», — думал мальчик, «когда близкие люди вдруг становятся чужими, а другие наоборот». И тут он осознал еще такую истину. Если кто-то хочет душевного покоя, надо перестать искать недостатки в других, а научиться принимать каждого как своего. С этой мыслью Егорка и шагнул в ярко освещенную кухню, где все ждали только его. Новый шаг в новую жизнь. Да, любопытный поворот судьбы. А вы так не считаете?